Глава 9. Верхний мир. Нижний мир. 3 года спустя. Я растерянно смотрел на гигантскую морду дракона. Размером с планету, она нависла надо мной, давя своей мощью. Лазурная чешуя, золотые глаза, фиолетовые рожки, серебряные усы. Дракон казался чем-то невероятным, потусторонним. «Человек по имени Владислав». От голоса, прозвучавшего в моей голове, у меня случился когнитивный диссонанс. Он был тихим и мелодичным. «Небесный дракон?» У меня пересохло в горле. «Почему я сейчас встретил небесного дракона? Он знает, что я убил его сородича?» «Да, Владислав, я небесный дракон. Я первый небесный дракон, отец цивилизации. И нам есть о чем поговорить». Три часа назад. Волны бушующего моря ударяются о скалы. В лицо бьет соленый ветер. Я сижу на высокой скале голубоватого цвета, на самом краю одной из областей Нижнего мира. Сегодня важный день. Именно сегодня я собираюсь прорваться в Верхний мир, чтобы позволить людям продолжить развитие. Я устало смотрел на волны, размышляя о последних месяцах. Они проходили в одном ритме. Я выполнял задание Адама, затем проводил полученное время в зале предков. Изредка мама и Адель приходили на остров повидаться со мной. Их перемещал Адам, он же и отправлял обратно. Но эти редкие встречи не могли сгладить то уныние, которое охватывало меня в последнее время. Я выполнил уже около 20 заданий, их осталось не так уж много. Вот-вот Адам начнет действовать, а я понятия не имел, как ему помешать. Все, что я мог, всеми силами становиться сильнее, чтобы в грядущих волнениях дать отпор. Тело человека. Закон трансформации 69,1%. Закон пожирания 43,21%. Закон времени 15,4%. Высшее начало души 19,1%. Тело змея Сапу. Закон пространства 65,3%. Закон поля космоса 21,3%. За прошедшие 3 года я стал силен, очень силен. Частота ДНК 79%. Как только частота моего ДНК достигла 70%, я стал первым бессмертным человечества. Только тогда доспех F окончательно раскрыл свою мощь. Вдобавок, за свое продвижение я получил подарки от изначального мира, но о них позже. Став бессмертным, я смог на равных сражаться с полубогами. Пришлось проверить на практике, когда на одном из заданий меня засекли и попытались убить. Бах! Одна из волн особенно громко ударилась о скалы, прервав мои мысли. Вздохнув, я спрыгнул и завис над водой. Подавил мрачные мысли и неспешно полетел наверх, к мировому облаку. Несколько раз у меня возникала мысль, что принадлежность к чему-то – это проклятие. Груз, который приходится вечно таскать за собой. Принадлежность к родной цивилизации особенно. И если бы не было этих невидимых нитей, насколько бы я был свободен? Что бы я делал? Но потом я вспоминал родных, Адель, маленького сына, которого ни разу не видел, и чувство бессилия слабело. Кое-как через эмиссара маме удавалось получать известия о Шарлотте. Она сосредоточилась на своем развитии и пока не могла особенно вмешиваться в планы империи душ. Лишь став арбитром, она получит настоящую власть. Но чтобы достичь этого уровня, нужны годы. Чем ты сильнее становишься, тем медленнее развиваешься. Особенно это касается обычных существ, не уникальных. Мне и Шарлотте с этим проще, все преграды сломлены. Но нам тоже требуется время. Жаль, что мне не удалось найти способ, как сделать Адель уникальной. Я ворвался в мировое облако, меньше чем за минуту пролетел его и оказался в срединной зоне. Не останавливаясь, я продолжил полет наверх. Человечество развивается феноменальными темпами. Ему уже мало Нижнего мира, и люди начали подумывать о том, чтобы прорваться в Верхний мир. Но благодаря библиотеке нам известно, что прорыв Это всегда великий риск, сопряженный с потерями. Что такое Верхний мир? На самом деле это очень любопытное место. В нем сконцентрировано 80% всей мировой энергии изначального мира. И именно в Верхнем мире несложно отыскать самые редкие ресурсы Б и А рангов. С помощью этих ресурсов можно строить самые передовые космические корабли, которые способны не просто путешествовать по космосу, но и проникать в другие поля многослойной Вселенной. Но Верхний мир невероятно опасен. Именно там собраны сильнейшие бойцы всех цивилизаций. Верхний мир выглядит как покрытая туманом земля, на которой стоят тысячи башен. Лишь захватив одну из башен, цивилизация сможет закрепиться в Верхнем мире. Но это не так легко. Существует четыре способа. Первый – очистить дикую башню, не занятую ни одной цивилизацией. Но в диких башнях полно элементалей, существ, которых невозможно уничтожить тем, кто не достиг полубога. Каждый элементаль состоит из законов и начал, поэтому любой, кто слабее полубога, станет для них легкой целью. Второй способ – забрать башню у какой-нибудь цивилизации. Но новичкам это сделать невероятно сложно. Третий – захватить башню, занятую монстрами изначального мира. Но это также невероятно сложно. Подобные монстры, родившиеся в изначальном мире и не имеющие родины в космосе, могут оказаться опаснее представителей большинства цивилизаций. Остается последний вариант – договориться с могущественной цивилизацией, которая владеет множеством башен в Верхнем мире, и купить одну из башен для себя. Но редко кто продавал, чаще сдавали в аренду за часть ресурсов, добытых в Верхнем мире. Это был единственный более-менее безопасный способ для цивилизации С или Б рангов, чтобы закрепиться в Верхнем мире. Ванары именно так и сделали, когда-то купили башню у атлантов. Но, к сожалению, после падения кристаллической расы у ванаров отобрали башню. Именно тогда случился раскол, из-за которого цивилизация обезьян пришла в упадок. И именно тогда один из сильнейших ванаров отправил своего потомка вниз, в срединную зону, наказав своему слуге охранять его. Но слуга был смертельно ранен, он бы так и не выполнил задание. Не смог бы спасти маленького ванара, не найди его я. В какой-то мере начало моей истории связано с Верхним миром и ванарами. Как атом из трансформации я выбрал самую могущественную способность, которая в будущем могла бы сделать меня полубогом с законом трансформации. И благодаря этой способности и стечению обстоятельств я смог заполучить уникальный статус и заинтересовать угнетателя душ, Адама, пастырей. Как же все в этом мире взаимосвязано? Я не заметил, как достиг пределов срединной зоны. Подо мной раскинулась бесконечная перспектива, состоящая из тысячи тысяч гор. Красиво. Но пора прорываться наверх. Если мировое облако – фундамент срединной зоны, то туман законов – это крыша. И опасность тумана законов гораздо выше, чем у мирового облака из-за многочисленных скоплений начал. Поэтому цивилизации отправляют для прорыва лишь своих полубогов. Все, кто ниже, вряд ли смогут его пережить. Если, конечно, не брать в расчет уникальных, способных гораздо раньше остальных начать познание начал. Первое, что я ощутил, давление, сковавшее со всех сторон мое тело. Но у меня подобное препятствие вызывало лишь небольшой дискомфорт. Туман законов, многокилометровый слой плотного серого тумана, внутри которого невозможно что-то разглядеть. Опасность представляют так называемые духи, скопления законов и начал. Если верить источникам Хаймов, элементали – это духи, которые смогли вырваться из тумана законов и обрести сознание. Цель каждого духа – стать элементалем. И если дух поглотит живое существо, он станет ближе к этой цели. Поэтому туман законов настолько опасен. Я ничего не видел, все было покрыто серым маревом. Но я продолжал лететь, особо не осторожничая. В какой-то момент я ощутил опасность и тут же вскинул руку. Доспех Эв покрылся символами, вокруг замерцал прозрачный купол, который моментально треснул справа. Я увидел прозрачное лицо, искаженное в гримасе безумия. Один из духов добрался до меня. Сверкнул медный клинок, и духа разрезало пополам. Одна из главных особенностей доспеха Эф, о которой я узнал недавно. Он защищает от атак с силой начал, а также создает клинки, которые пробивают законы. Именно благодаря этому доспех Эф Высшая награда изначального мира. Даже став полубогом, я смогу использовать его. После первого духа появился второй, а за ним третий. Я не беспокоился. Когда на меня попытались напасть сразу несколько духов, я использовал закон пространства и создал колебания вокруг себя, сразу уничтожив всех врагов и даже немного разогнав туман. Но как только я использовал закон пространства, случилось нечто неожиданное. Моя сила внезапно отказалась исчезать. Пространственные колебания резко усилились, резонируя с чем-то. Я не успел запаниковать, как мощнейший всплеск закона поля космоса выдернул меня из тумана законов. Я в космосе? Вдали пролетела комета, оставляя за собой след и словно перечеркивая огромную круглую галактику. Где-то внизу пылал голубой гигант, а справа переливалось яркими цветами веретенообразное скопление звезд. Это не похоже на настоящий космос. Так где я? Неожиданно что-то ощутив, я поднял голову и растерянно уставился на гигантскую морду дракона, размеры которой превышали многие известные мне планеты. Глаза, словно золотые луны, сияли, а серебряные усы походили на подвижные галактические нити. Да, Владислав, я небесный дракон. Я первый небесный дракон, отец цивилизации. И нам есть о чем поговорить. Я молчал, ожидая продолжения. Все мои метки заблокированы, а доспех F деактивировался. Могущество этого небесного дракона выходит за пределы моего понимания. Он способен прикончить меня так же легко, как человек-муравья. Но он вроде бы не настроен враждебно, надежда не угасла. Ты выполняешь приказ существа, которое называет себя Адамом, первым человеком. Продолжил дракон своим тихим мелодичным голосом. «Да, так и есть», — осторожно ответил я. «Цель этого существа — вернуть первых людей с помощью регресса времени. И для этого он будет использовать десятки камней хаоса и особый артефакт — хрустальную звезду». Когда небесный дракон упомянул последний артефакт, я сосредоточился. Про это я уже не знал. «Это существо использует камни информации, которые ты подложил, чтобы полностью заблокировать изначальный мир. Его верные наемники уничтожат гексагоны тех цивилизаций, чьи поля подвергнутся регрессу времени. Никто не сможет выйти отсюда, метки будут заблокированы». Я наконец-то понял, зачем Адаму нужны кристаллы информации. «Существо создаст хаос. Тысячи его последователей полубогов ворвутся в родные поля его врагов через захваченные гексагоны и устроят бойню. Они же подготовят почву, чтобы существо использовало хрустальную звезду и камни хаоса». У меня внутри все похолодело, когда я представил масштабы катастрофы. Но самое страшное, наше поле тоже входит в планы Адама. Значит, и туда он отправит полубогов. Поле твоей цивилизации и множество полей по соседству с ним исчезнут, если Адам исполнит желаемое. Соседние поля? Теперь ясно, почему люди повстречали знакомые мне цивилизации, когда через захваченный гексагон смогли выйти в новое поле Вселенной. В то же время, продолжал небесный дракон, другая сила готовит заговор, и благодаря твоим действиям он пройдет успешно. Как только существо попытается заблокировать изначальный мир, его найдут. Зал предков будет разграблен, а Адам уничтожен. Последние крупицы наследия первых людей исчезнут. Дракон говорит так, словно ему точно известно. Союз справится с Адамом, убьет его. А может, ему и правда известно? Во главе этой силы стоят пастыри душ. Я не смог сдержаться и тихо выругался. Но дракон не дал мне обдумать, чем грозит вмешательство пастырей. Одна из древнейших рас, потомки первых духов, сохранившие значительное наследие своих предков. И если они одержат верх в этом противостоянии, вся многослойная вселенная окажется под угрозой. Пастыри душ скрывают великий секрет. Готов услышать его? «Почему я?» – пришлось прямо спросить. Небесный дракон легко фыркнул. «Я вижу сотни различных вероятностей, но почти все из них заканчиваются победой пастырей. Меня не устраивает этот исход. Поэтому я решил создать новую вероятность развития будущего и ты идеально подходишь, чтобы сыграть в ней основную роль». Я молча переваривал услышанное. «Какие начала надо познать, чтобы видеть варианты развития будущего?» «Ты готов услышать великий секрет пастырей душ? Если даешь свое согласие, мы с тобой начнем работать. Если нет, я отпущу тебя и сотру воспоминания о встрече. Ты не пострадаешь». Сотни мыслей пронеслись в голове за те несколько секунд, пока я принимал решение. «Я готов». Верхний мир встретил меня недружелюбно. Как только я вырвался из тумана законов, на меня набросился элементаль молнии. Он выглядел как метровый шар с угловатыми конечностями. Две руки, две ноги. На том месте, где должна быть голова, тонкий штырь, похожий на антенну. И это существо искрилось от молний. На этот раз я действовал серьезнее. Элементаль — это не дух. Он гораздо опаснее и способен прикончить меня, если я буду неосторожен. Моя правая рука трансформировалась, заострилась и вытянулась. Серебристый шип, наделенный законом трансформации, вылетел из руки и пробил насквозь элементаля. Одновременно с этим за моей спиной раскрылись два ярких крыла бабочки, и все вокруг затопило белым огнем. Хватило трех выстрелов, чтобы убить элементаля, но все равно это было не так просто, как я думал. А что если в башне таятся сотни таких элементалей? Они же прикончат меня толпой. Я телепортировался прочь, вытащил хрустальную доску. Внутренний сканер рисовал карту окружающей местности на десятки километров вокруг. Верхний мир ограничивает мои силы. Если бы не это, мой сканер охватывал бы десятки тысяч километров. Верхний мир был довольно мрачным. Серый, полный тумана. Вдали виднелись тени огромных башен, словно столпы, возносящиеся в бесконечное небо. Я поднял голову. Ничего помимо серой дымки увидеть не смог. Если следовать логике изначального мира, то над верхним миром должна скрываться вершина пирамиды. Но проверять, конечно, я ничего не буду. Выбрав случайное направление, я полетел. Сейчас моя цель — найти дикую башню и зачистить ее от элементалей. Люди могли бы пойти и по легкому пути. Купить какую-нибудь башню у тех же пастырей, которые в верхнем мире крайне могущественны. Но любая башня, которая долгое время использовалась цивилизацией, будет сильно истощена. А вот дикая башня полна самых разнообразных ресурсов. Все благодаря наличию элементалей, которые необычно влияют на окружающее пространство. Территория верхнего мира за пределами башен пустынна и никому не интересна. Лишь башни обладают ценностью. В полете я размышлял, что дальше делать. Единственный выход, который я вижу – полететь к ближайшей башне и попробовать связаться с разумными. Еще раз все хорошо обдумав, я так и сделал. Сменил направление и устремился к ближайшей башне. Какой-то я рассеянный. Почему сразу не догадался? Я нахмурился, вспоминая, как справился с туманом законов. Вроде бы ничего особенного не произошло. Я легко преодолел преграду, прикончив немало духов. Но почему у меня такое странное ощущение?